Глава 7. Моя женщина не усмотрела тут никаких проблем. Шарлотте Вивен ты ничем не обязан. Знаю. Даже больше, судя по твоему рассказу. У нее просто дурацкое представление о том, как устраивать званые вечера. Вот и все. Я не говорил о ней ничего дурного. Но ты ведь берешься за бракоразводные процессы, когда подвертывается случай, не так ли? Она знала, что берусь. И еще работаешь на адвокатов, не имея представления о моральных качествах их клиентов, а иногда вообще не представляешь, в каких целях будет использована твоя информация. Угу, согласился я. Ну так, мне не нравится, когда меня нанимают, чтобы намеренно обмануть женщину. В бракоразводных процессах и других судебных разбирательствах случается всякое, но тут-то... Разговор идет о женитьбе. «Сентиментальность, — сказала она, — всегда была твоей привлекательной чертой. Брось. Неужто ты так цинично относишься к любви?» «К любви — нет. Но брак — другое дело. Если эта Вивиан не способна раскусить твоего друга Куэйла и его проделки, так ей надо». «Духовное родство. Прости, Яня, между нами не дружба, а духовное родство. Честно говоря, я все это понимаю», — сказал я. «Но когда Квентин выкладывал свои замыслы, мне захотелось взять эту женщину под защиту. Она, бедняга, так богата, что должна подозревать любого, кто ей просто улыбнется». Если деньги доставляют столько неприятностей, пусть от них избавятся. А если тебе хочется кого-либо защищать и утешать, чего бы тебе не утешить достойную женщину, чья дочь совершенно не желает воспользоваться ее так тяжко доставшейся мудростью? Я утешил. Утро вечера мудренее. С позаранку в понедельник я уже был готов выполнить любое задание поэта. В детективные игры я вложил много сил. Пора им было давать отдачу. Не стоило забывать и о деньгах для прожорливой рекламной кампании. Потом мне пришло в голову позвонить в одно из самых крупных детективных агентств города. По счастью, удалось устроить встречу с его директором Грэмом Паркисом. Если у меня появится хотя бы десятая часть дел, обещанных Фрэнком, то без помощи со стороны не обойтись. И лучше было подстраховаться заранее. Паркис очень помог матери Фрэнка, когда она разводилась с его отцом. Он раскопал скрытые от суда банковские счета, земельные участки, женщин и, в конце концов, практически пустил отца Фрэнка по миру. Так что Фрэнк рекомендовал именно его. «До чего он душевный парень, наш Фрэнк». Около 11 мне позвонил служащий юридической конторы в центре города и сказал, что один из владельцев был с женой на обеде у миссис Вивен, где я расследовал убийство. «Мистер Эндрюс говорит, что, по мнению его жены, вы проявили себя смышленым малым», — ядовито сказал служащий. «Она хочет, чтобы ее муж нанял именно вас, если, само собой, вы занимаетесь расследованиями, а не только выступаете на званых вечерах». Я уверил его, что не только выступаю. Он спросил меня, сколько я беру. Не последовав совету Фрэнка удвоить ставку, я прибавил всего 25%. Служащий и ухом не повел. Он тут же предложил мне провести небольшое следствие для клиента, который собирался что-то там объединить. Решив, что дело займет всего пару дней, я согласился, и мне предложили явиться к ним в контору в 12 часов. Жаль, но я не помнил, кто из гостей на обеде звался мистером Эндрюсом. Однако для неупускающего возможности сыщика узнать это расплюнуть, надо только попросить копию видеофильма. Решено. Я набрал номер Шарлотты Вивиан, трубку поднял Лоринг. Он спросил, кто звонит, и пошел узнать, дома ли хозяйка. «Мистер Сэмпсон», — раздался голос миссис Вивен, — «приятно, что вы позвонили. Мои гости очень оценили ваш вклад в мой вечер, прожужжали похвалами все уши». «Спасибо. Я знаю, что вам пришлось нелегко, но никто, я уверена, не справился бы лучше». Я старался скрыть от публики свои истинные чувства. «Особенно вам удались допросы». «Просто новая игра. Я думаю, ваши гости не получили бы такого удовольствия, если бы их допрашивали по-настоящему». «Конечно. Кстати, после этого вечера два человека уже предложили мне работу». «Вы хотите сказать, что вас нанял кто-то из моих друзей?» «Именно». «Господи! И кто?» Я засмеялся. «Но этого я сказать не могу, миссис Вивиан». Она не поняла моего смеха и стала упорно настаивать. «Имена-то мне хоть можно узнать? Я же не спрашиваю, связаны ли их дела с разводами». «Нет, простите», — сказал я, — «мне не положено раскрывать чужие тайны. Но оба дела к разводам не имеют никакого отношения». «Значит, не скажете?» Эта женщина не привыкла получать отказы. «Нет, не скажу. Но я позвонил не для того, чтобы затевать споры о профессиональной этике». «А для чего же вы позвонили?» «Вы любезно предложили мне пленку. В тот вечер я отказался, но сейчас, если еще не поздно, я ее возьму». «Поздно», — заявила она и повесила трубку. «Нет, они с поэтом явно стоят друг друга. Но мне не дали времени поразмыслить над непредвиденным отказом. До того, как я ушел из дома, телефон звонил четырежды. Незначительные дела мне предложили два адвоката, на которых я работал раньше, и еще два новых клиента попросили о встрече. Был только понедельник, мы с Фрэнком еще не развернули рекламную кампанию, а я уже шел на расхват. Фантастические обещания Фрэнка могли исполниться. Мне нужен только Альберт Сэмпсон». Однажды я видел по телевизору интервью с характерным актером Джеком Иллимом. Он рассказал о разных стадиях актерской карьеры в Голливуде. Их шесть. Первый. «Кто такой Джек Иллим?» «Второе. А мы выгадаем, если возьмем сниматься Джека Иллима?» «Третья стадия. Хотим только Джека Иллима». «Четвертое. Надо бы достать еще денег. Джек Иллим того стоит». «Пятая стадия. Хотим кого-нибудь типа Джека Иллима». «Шестая. Кто такой Джек Иллим?» «Может быть, хотя и вряд ли, я переходил с первой ступеньки на вторую».